Это был проигрыватель «Бомбино». У моих родителей был такой же, как и у многих в Польше. В детстве я слушал сказки и записи. Бабушка покупала их для меня в газетном киоске на углу. Тогда пластинки были на 45 оборотов в минуту. Иногда мы с братом слушали их на 78 оборотов. И самые грустные сказки становились смешными. Даже про красную шапочку и девочку со спичками. Я поставил проигрыватель на стол, нашел на стене розетку. Вилка у проигрывателя была современная. И поставил на пластинку звукосниматель. Из овального динамика в крышке послышался звук гитары, а потом голос Высоцкого. Треск и скрип заезженной пластинки мне не мешали. Анна права, здесь голос Высоцкого действительно был иным. Я подошел к окну и закурил. Слушая Высоцкого, я всегда чувствовал душевный подъем и волнение. Но сейчас все было иначе. Я представил себе, как Анна перевязывает пластинку лентой. Администратор, который принял у нее проигрыватель и согласился его мне принести, наверняка решил, что она чокнутая. А может, это был не администратор, а горничная. Я думал о том, что мне встречаются необыкновенные женщины, что я этого не заслуживаю. Я ведь не делаю ничего особенного, лишь дарю им свое время, всем, а потом исчезаю, ничего не обещая. И, несмотря на это, они испытывают ко мне нежность и получают такие подарки, как этот. Лишь одной женщине я дарил все свое время, внимание и любовь, матери моей Добрусе. И попал в Панков. Может, нельзя отдавать женщине всего себя? Может, мужчины, у которых нет тайн, перестают вызывать у женщин интерес? И только бездушных подлецов безоглядно любят женщины-ангелы и бросают ради них ангелов-мужчин. На завтрак я опоздал. Нашел в холодильнике крекеры, две бутылки минеральной воды, взял книгу и вышел из гостиницы на свежий воздух. В одном из ближайших дворов была чистенькая детская площадка. Я уселся на скамейку, погладил пальцами обложку, раскрыл книгу и понюхал страницы. Обожаю запах новых книг. Гарольд Чарльз Шонберг. Горовец. Его жизнь и музыка. Этот Шонберг — мудрый и смелый человек. Он писал о музыке так, как если бы создавал Библию, но при этом ни перед кем не преклонялся. И хотя Горовицем Шонберг восхищался, даже в книге, посвященной этому пианисту, для автора куда важнее композиторы, чью музыку тот исполнял. Зачитавшись, я не заметил, как на площадке появились три мальчика. Все они были в джинсах и курточках, каких ходят теперь дети во всем мире. И у каждого был пластмассовый автомат, пластмассовые гранаты и патронтаж. «Я не хочу все время быть немцем!» — со слезами в голосе кричал самый маленький. «Их всегда убивают! Я хочу быть русским или американцем!» «Я тоже не хотел быть немцем, когда мы играли во дворе в войну. И никто не хотел. Но и американцем тоже, потому что американца мог убить отважный вьетконговец. Только среди нас никто не хотел быть и русским». Русских показывали по телевизору по случаю очередных годовщин революции во время торжественных первомайских собраний. Для нас они были фамилиями на памятниках, которым мы возлагали венки, купленные партийным комитетом накануне Дня Победы. А еще они жили в казармах на окраине города, и у них можно было купить вкусные шоколадные конфеты в фантиках с улыбающейся девочкой и самогон. Но их присутствие в Польше никто не хотел. «Ведь это не их страна», — говорил мой отец. «Она никогда им не принадлежала ни при царе, ни Сталине, ни при Брежневе, и никогда не будет принадлежать. Поляки этого не допустят». Поэтому, играя в детстве в войну, никто из нас не хотел быть русским. Все хотели быть поляками и убивать немцев, как в сериале «Четыре танкиста и собака», в котором даже пес был умнее немецких генералов. Я углубился в книгу, но вдруг один из мальчиков, конопатый, светловолосый, с голубыми глазами, подошел ко мне. В руках он держал бутылку лимонада и пластиковый стакан. «Меня к вам папа послал. Он охранником в гостинице работает», — сказал он серьезно. «Говорит, вам, наверное, хочется пить. Вы будете пить? Если нет, я сам выпью. Я очень люблю лимонад». «Пожалуй, хочу». «Немножко», — ответил я весело. «Давай я выпью один стаканчик, а ты допьешь остальное». «Хорошо!» — воскликнул мальчик и стал наливать лимонад из бутылки. Он налил полстакана и протянул его мне, а сам тотчас приложил бутылку к губам. «А это правда, что вы немецкий террорист?» — спросил он неожиданно. «Нет, неправда», — ответил я, еле сдерживая смех. «Но вы хотя бы немец?» — не сдавался он, явно разочарованный. «Нет, не немец», — ответил я и засмеялся. «Что же я скажу другим ребятам?» — погрустнел мальчуган. «Скажи им, что я немножко немец», — предложил я. «Ладно», — радостно ответил он и побежал к остальным, которые поджидали его у разноцветной горки. Больше меня никто не отвлекал. Шонберг описывал неизвестные мне стороны жизни Горовица. Как тот жил в Киеве, его жизнь в эмиграции после 1925 года мне хорошо известна. И не только как гения, но и как человека со всеми его слабостями. Я знал о его невротическом характере, экстравагантности, о запоях и депрессии, которую лечили не только психотропными средствами, но и электрошоком, о периодах амнезии, физической немощи, о сомнениях в собственном таланте, частых и продолжительных периодах отчаяния. Шонберг мимоходом упоминал о мнимой гомосексуальности Горовица, не уделяя этому внимания. Горовиц был женат. У него была дочь Соня, которая умерла в 40 лет от передозировки лекарства. Осталось невыясненным, был ли это несчастный случай или самоубийство. Известно, что однажды он пошутил. «Есть три разновидности пианистов. Пианисты-евреи, пианисты-гомосексуалисты и плохие пианисты». А в биографии, написанной Плоскиным, автор упоминает о том, что Горовиц обращался по поводу своего гомосексуализма к известному американскому психиатру. Однако этот факт не имеет документального подтверждения. В книге Шонберга больше всего меня привлек глубокий анализ исполнения Горовицем музыки разных композиторов. Я много что слышал и помнил, но были и такие концерты, о которых я только читал. Мне вдруг захотелось оказаться дома у Иоанны и покопаться в ее богатой коллекции пластинок. Увлекшись чтением, я забыл обо всем на свете и не заметил, как над Москвой собрались тучи, и неожиданно хлынул проливной весенний дождь. Пока добежал до гостиницы, промок до нитки, и только книгу, которую сунул за пазуху, оказалась сухой. В номере хрипло заикался Высоцкий. Пластинку заело. Книга Шонберга не давала мне покоя. И мысли об Анне тоже. Скорее бы понедельник. Меня тяготило одиночество, но не хотелось включать телевизор. Под окнами гостиницы непрерывным потоком шли люди. Дождь уже кончился, и я решил присоединиться к толпе. Сел в троллейбус, а потом долго ехал на метро и, наконец, вышел в центре и очень скоро оказался перед витриной большого книжного магазина. Там было шумно. У стеллажей толпились люди, откуда-то доносились аплодисменты и голос человека, видимо, писателя, пришедшего на встречу со своими читателями. Я поднялся на верхний этаж. Мысли о Горовице не отпускали. И он, и Рихтер играли седьмую сонату Прокофьева. Оба мастерски, но все же исполнение Рихтера было более выразительным. Мне во что бы то ни стало захотелось восстановить его в памяти. Дисками были тесно заставлены шесть стеллажей. У Рихтера отдельная полка, у Прокофьева тоже. Найти запись выступления Рихтера в Варшаве, где он играл седьмую сонату Прокофьева, казалось невозможным. Ко мне подошла молодая невысокая девушка в растянутом свитере, черной юбке и черных военных ботинках. У нее были короткие косички, как у Пеппи длинный чулок, на иллюстрациях книги Астрид Лингрен. Она вообще была похожа на Пеппи. Такие же рыжие волосы, огромные веснушки и задорная улыбка. Девушка предложила мне свою помощь. Я принялся объяснять, какой концерт меня интересует, слабо веря, что это имеет смысл. Девушка могла быть скорее поклонницей готического рока и группы «The Cure», чем музыки Прокофьева. Тем не менее, она внимательно выслушала меня, потом молча отошла и, присев на корточки у нижней полки соседнего стеллажа, вытащила три коробочки, вручая их мне, сказала: «На всех этих дисках есть тот концерт. Один диск наш, русский, другой польский, третий чешский. Там есть произведения разных композиторов. Среди записей и оригинальные, и пиратские. Если хотите послушать, кабинки с наушниками вон там, у лестницы». И отошла, потому что у кассы зазвонил телефон. Я лишился дара речи. Я повидал на своем веку бесчетное количество музыкальных магазинов во многих городах четырех континентов, но нигде не встречал продавца, который, не обращаясь к каталогу или компьютерной базе, мог дать мне подобную информацию? К тому же в таком огромном магазине, как этот. А припанкованная Пеппи длинный чулок из московского магазина просто присела на корточки возле полки и знала о чешском сборнике. Это было на грани фантастики. Особенно шокировали ее слова «есть оригинальные, а есть пиратские». Я прослушал все три диска полностью. Сначала хотел послушать только седьмую сонату, но искушение было слишком велико. И провел в магазине весь вечер. Мне было хорошо. Иногда мимо проходила девушка с косичками. Она улыбалась, и мне казалось, она меня понимает. И Анна не всегда меня понимала. Она утверждала, что у меня маниакально-депрессивный психоз, потому что только маньяки встают в 3 часа ночи, чтобы рыться в пластинках, а потом их слушать. Тем не менее, она вставала вместе со мной, заваривала мой любимый земляничный чай и, присев с кружкой рядом на диван, делала вид, будто не замечает моих слез. Я вышел из магазина, только когда понял, что очень хочу курить. В Москве нет таких ограничений для курильщиков, как в Берлине или в последнее время в Варшаве, но курить в магазине было, конечно, нельзя. Но в одиночестве курить не хотелось. Появилось желание зайти в бар, выпить пиво, побыть среди людей, нормальных людей. Гениев с меня на сегодня было достаточно. Я свернул в небольшую темную улочку. Очень скоро ровный асфальт закончился, и начались ухабы, совсем как в Варшаве, чуть в стороне от указанных в путеводителях туристических маршрутов. Рядом с обшарпанной дверью несколько подозрительных субъектов пили водку прямо из бутылки. Из подвала доносились звуки ударных и громкие голоса. Я спустился по крутой лестнице вниз. В клубах табачного дыма заметил ряды бутылок, пивные кружки и тлеющие окурки в пепельницах. И только потом силуэты людей, сидевших на деревянных скамьях. Типичная атмосфера питейного заведения в Варшавском районе, Прага, времен моей молодости. Я сел на краешек первой попавшейся скамьи. Сидевший слева мускулистый гигант, пропахший потом, с голыми руками до самых подмышек, покрытыми татуировкой, с серьгой в ухе и кольцом в носу, пододвинул мне кружку с пивом. Я не успел сказать спасибо, потому что на небольшой сцене, сооруженной из пивных ящиков, ударил по струнам гитары и стал что-то громко выкрикивать длинноволосый мужчина примерно моего возраста, а может и старше. Хиппи моих лет, с ностальгией вспоминающие времена Вудстока, всегда выглядит жалко. Это не значит, что с возрастом следует изменять свои жизненные философии. Но зачем выносить ее на посмешище, когда ты весь покрыт морщинами, обзавелся двойным подбородком и пивным животом? Это выглядит, как если бы человек в деловом костюме копался в песочнице. То, что происходило на сцене, явно не предназначалось для детских глаз и ушей. Скорее напоминало пьяную выходку солиста самодеятельного ансамбля из пожарного депо, где-нибудь в медвежьем углу. Мужчина на сцене так и сыпал ругательствами. Спеть это, например, по-немецки было бы невозможно. Всех их «шейбе» и «факен» не хватило бы и на строчку. По-русски же или по-польски можно ругаться изощренно, создавая целые баллады. Но мне это никогда не казалось хорошей идеей. Я не выношу матерщины, хотя признаю, что иногда без нее не обойтись. Однако публичное исполнение песен со словами «ебать, еб твою мать, сукин сын, хуй, пизда» и тому подобного, не укладывалось в мое понимание свободы самовыражения. После хиппи на ящике взгромоздился какой-то панк. Ведущий объявил его имя, сообщил название произведения, авторов текста и музыки. На сей раз сначала был хуй, и только потом «еб твою мать». Мой татуированный сосед был чрезвычайно доволен концертом. Он стал стучать кулаком по столу и дружески пихать меня локтем в ребра. Не в силах это слушать, я встал и направился к выходу. У гардеробщицы, которая тихо что-то вязала, я спросил, всегда ли здесь так поют. Она только молча кивнула на плакат, висевший рядом с ржавым огнетушителем. Я прочел написанное от руки фломастером. 18 апреля 2011 года, 22:00. Фестиваль андеграунда. И многообещающий анонс. Наши песни только о хороших сторонах жизни, то есть о водке и женщинах. Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Меня поразила изобретательность организаторов концерта, провозгласивших эту бессмыслицу андеграундом. Это все равно, что назвать немецкие шлягеры постромантизмом, а польское диско-поло явлением «нью-эйдж». С андеграундом Это публичное изрыгание непристойностей связывало только то, что оно происходило смердящим дешевым пивом и табачным дымом подвале. Я не знал ни Сергея Шнурова, ни группы «Ленинград» и не понимал, как можно утверждать, что поешь о хороших сторонах жизни, если выражаешься о них такими словами. Женщину они именовали не иначе, как «блядь». И речь шла не столько о женщине, сколько о трех отверстиях, куда можно тыкать пенисом, оставляя там сперму. Это было отвратительно. На улице приятно освежал холодный ветер. В небольшом киоске на углу я купил две банки пива. Присел на цементную бюстраду, которая упиралась в ворота, ведущие во двор старого дома. Вскоре ко мне подошел очень худой человек в грязном тренировочном костюме, дыры в котором были заклеены клейкой лентой. На ногах у него были рваные кеды разного цвета. Он сел рядом, положил на землю огромный пластиковый мешок, наполненный пустыми бутылками и пивными банками, и молча ждал, поглядывая на банку, из которой я пил. Я протянул ему пачку сигарет. Он поблагодарил, но сигарету не взял. Я заговорил с ним. Его звали Василий. Он рассказал, что не курит, потому что это дорого. Живет на улице. 2 года тому назад приехал из деревни под Красноярском после того, как сгорел его дом, и на пожаре погибли родители. Он потерял не только их, но и все свое имущество. Сначала собирал бутылки и банки в Красноярске, но здесь, в Москве, их гораздо больше. Он не может найти работу, потому что знает только крестьянский труд, а учиться не хочет, стыдится своего внешнего вида, но никому не имеет претензий, так как российская глубинка вдали от Москвы и Петербурга всегда жила бедно. Почему теперь должно быть иначе? Это просто стало заметнее. Не каждому суждено стать Гагарином, который из колхоза попал в космос. Василий иногда подрабатывает садовником у новых русских, но в основном занимался сбором пустых бутылок и банок. У его крестницы через 2 недели день рождения. Он хочет купить ей в подарок новое платье. Ему не хватает всего 80 бутылок. Я запихнул ему в пакет пустую банку и достал бумажник. Он отстранился, поспешно встал, подхватил мешок и сказал: «Спасибо, не надо. Вы свои деньги заработали. Я не нищий. Я никогда им не буду. Храни вас Господь». Я добрался до гостиницы после полуночи, долго ворочался, а когда уснул, несколько раз просыпался. Около 3 ночи услышал шум мусоросборочной машины и улыбнулся. В Москве все как обычно. Начинался понедельник.